тот далекий теперь, туманно-влажный, полузабытый год, пробежавший в череде 30-х годов нынешнего столетия, Темляковы выбрали день для выезда на дачу, или, точнее говоря, в деревню, где доживала дряхлые свои денечки бывшая их прислуга, старая Пелагея, перед кончиной позвавшая к себе Васеньку, чтобы, наверное, проститься с ним. Письмо писала под диктовку грамотная ее сестра. Было оно написано причудливо и красочно, словно не письмо, а жгучий романс о любви, пела ему нянька, раболепствуя перед Темляковым, как если бы он оставался добрым ее хозяином, а она, как прежде, верной слугой. Темляков ответил благодарностью на приглашение и обещал приехать. Вторым письмом, посланным заранее, оповестил ее о приезде, прося, чтобы зять Серафим, как обещала Пелагея, встречал их с подводой на станции в Звенигороде. Рукой младшей сестры Пелагея ответила, что ждет драгоценных гостей и целует жемчужные их ручки. Пришлось им ехать в дождливый день, зеленый, пропахший мокрыми тополиными листьями, когда вся Москва была затуманена тихим дождем. Мостовые блестели, и каждый булыжник, отражая удары падающих капель, казалось, дрожал на холоде, поеживаясь, и был живым. Николаша, выйдя на улицу, печально смотрел из-под островерхого горохового башлыка на подмигивающую живую мостовую, крест-накрест перевязанный такими же гороховыми концами на груди, и слушал, как потрескивают капли по черному крылу огромного и глубокого зонта, который держали над племянником растревоженной и чуть ли не плачущей перед разлукой тетушки, две его матаны, провожавшие Николашу до Белорусского или, как говорили по старинке в доме Темляковых, Брестского вокзала. На многолюдной площади, как нарочно, Николаша запросился в уборную. Точно льющаяся с небес водица вызвала в нем непреодолимое желание. До отправления поезда оставалось минут 20, и одна из тетушек торопливо повела племянника в поисках какого-нибудь укромного уголочка. Но Николаша не мог уже терпеть. Тогда милосердная тетушка подвела его к подвальной яме вокзального фасада, забранной прутьями решетки, и, расстегнув ему штаны, выпростала розового петушка, как она всегда называла ласково эту принадлежность племянника. Теплая струйка тут же брызнула вместе с дождиком на решетку и в темную яму, в глубине которой отражали серое небо, тусклые стекла в переплете рамы. Тетушка была счастлива не меньше племянника, чувствуя вместе с ним блаженное освобождение, и даже не понимала в эти минуты, что выбрала для этой цели не самое подходящее место на шумной площади. Солнечная струйка уже опадала, и тетушка нагнулась уже, чтобы застегнуть пуговицы Николашиных штанов, когда ощутила вдруг на своем плече жесткий тычок чьего-то пальца. Ужас! Это был милиционер железнодорожной службы, из-под плаща которого опасно торчал бронзовый набалдашник сабельных ножен. Он грозно смотрел на тетушку и что-то строго выговаривал ей, но что именно она, поверженная в страх и смущение, не слышала. Она только жалко улыбалась, как если бы не племянник, а сама она облила мокрую решетку подвальной ямы. Она чувствовала, что упадет сейчас от смертельного страха. В голове ее все перемешалось, как в кошмарном сне. Час отправления поезда, милиционер с саблей, требующий уплатить штраф, племянник, смотрящий на милиционера темно-серой тучкой из-под горохового башлыка, и сама она, онемевшая от стыда. Ноги ее ослабли, ей хотелось присесть на корточки. Руки тряслись, когда она, щелкнув бронзовыми горошинами застежки своего редикюля, рылась в нем в поисках денег. Губы лепетали слова извинений, а уши горели, слушая справедливые выговоры, которыми казнил ее страж порядка. Взбешенный его взгляд не обещал пощады, и, казалось, будь его волей, он выхватил бы саблю из ножен и прикончил на месте недобитую буржуйку вместе с ее пацаном в старорежимном башлыке. Тетушке, когда, слава богу, уплатила штраф, почудилось вдруг, что она, умоляя милиционера простить ее, разжалобила, наконец, его сердце и вызвала нечто похожее на ухмылку на сером, побитом оспой лице под малиновым околышем. «Конечно, это очень глупо и смешно», — говорила она, пятясь вместе с Николашей и заискивающе улыбаясь, точно не верила, что милиционер отпустил ее. «Конечно, я понимаю, но мальчик, пис, он», — говорила она, все быстрее и быстрее, боком удаляясь от него и не переставая посылать ему смущенную улыбку, пока, наконец, не почувствовала себя на свободе и не побежала, подхватив Николашу на руки, к подъезду вокзала. Темляковы гневно накинулись на нее, растревоженные и готовые бежать на поиски пропавших. «Боже мой, не спрашивайте, не спрашивайте!» — отвечала им запыхавшаяся тетушка. «Пошли скорее, мы опаздываем! Господи, быстрее, быстрее, бегом!» В торопях обнимались тетушки, плакали, целуя Николашу, обещали приехать, просили с мольбой быть осторожными, беречь себя, главное, Николашу, доведя своим поведением и мальчика до слез. Под звуки его рыданий и тетушкиных всхлипываний уселись в тесный и темный вагон, пропахший угольным угаром, сырыми людскими одеждами, теплом потных тел, громоздящихся тут и там возле узких и мрачно-серых стекол вагонных окон. Паровоз загудел, поезд дернулся. По вагону, словно бы кто-то изо всей силы ударил кувалдой. То прогрохотали с лязгом жесткие буфера, и перрон вместе с тетушками, поспешающими за вагоном и машущими на прощание платочками, которые они специально приготовили для этой цели, перрон двинулся и потек, черный, поблескивающий рекой в сторону Москвы, которая осталась за вокзальным строением, а вагон, брецая колесами на стыках, покатился прочь от нее, увозя в своем душном нутре семейство Темляковых в неблизкий и, как казалось в эти минуты Дунечке, опасный и враждебный Звенигород. Зеленая, мокрая, затянутая дождевой сетью земля закружилась за окном, туманясь открывшимися далями, бросая в глаза яркую зелень близких, бьющихся на встречном ветру ветвей, рвано проносившихся рядом с вагоном. Клочья паровозного дыма и пара мешались с ненастным небом, будто вдруг опускалось оно на крышу бегущего вагона, путаясь в отяжелевших от дождя сытых деревьях, застревая в их листьях белыми лохмотьями паутины. «А какие там головли ходят!» — говорил Темляков, рассказывая заплаканному, все еще не успокоившемуся сыну про Москва-реку, куда они с ним будут ходить на рыбалку. «Какие?» — на тяжком вздохе спрашивал Николаша, сидя у отца на коленях, розовощекий и горячий от недавних слез. «Вот такие!» — показывал он руками аршинных рыбин, вызывая тихую, недоверчивую улыбку Николаши. «Речка чистая-чистая», — говорил он мечтательно, «а донышко желтое от песочка, ракушки всякие белеются, а другие ползают по песочку, живые, длинные за собой след тянут, как веревочку». «Какой? Какой-какой, увидишь? Вот выглянет солнышко, мы с тобой побежим на речку. Сначала, конечно, срежем тебе удочку». «Какую?» вибрирующим голосочком опять спрашивал Николаша, играя с отцом в волшебную сказку. Ореховую. Привяжем лесочку, крючок с поплавочком, грузила и на речку. Мама будет на горячем песочке загорать, а мы с тобой рыбу ловить, — говорил он и поглядывал меж тем на печальную свою красавицу, которая вздыхала при этих словах, не веря в солнышко, песочек и чистую реку. «Выдумщик!» — отозвалась она, уходя опять взглядом в мокрый мир за окном. Но он не был выдумщиком. Он хорошо знал верховье Москвы-реки, бегущей в долине Звенигородского края, извилисто скользя по хрящеватому донышку, серебрясь на перекатах среди зеленых холмов. Чистые ее струи напарываются на камни, шумя день и ночь под ясными или темными небесами в оглушающей тишине цветущей земли. Темно-зеленые глубокие плесы, раздвинув берега, что-то шепчут на ухо синим стрекозам, порхающим в прибрежных тростниках. Эти же стрекозы на утренней зорьке, когда солнце только-только осветит вершины деревьев, ярко-синими цветами сидят на седых от росы тростниках, тоже влажные, холодные, как и растения, не способные еще к полету. Каждый шаг в густой траве рушит на землю и на одежду тяжелую росу. Над движущейся гладью реки, под дымящимися клочьями ночного тумана, в аировых благовониях безлюдного покоя бьют хвостами, глуша рыбью молоть, властелины реки, шумные, быстрые, шересперы, разводя крутые и тоже как будто дымные круги на воде. Кажется, словно каждая живая душа подводного царства от переизбытка жизненной силы стремится как можно выше выпрыгнуть из воды и, перевернувшись в воздухе, шлепнуться и уйти на глубину, чтобы разогнаться и снова выпрыгнуть. От этих всплесков, шлепанье хищных ударов, то громких, взрывоподобных, то тихих, робких. Над рекой стоит неумолчный шум. Точно в реке живут самые счастливые создания Вселенной. Кажется, даже пойманные, они трепещут и бьются в великой радости, славе мир чавкающими ртами, тараща на рыбака веселые глаза с рябиновой или желтой радужкой. Так хорошо и приятно вырываться им упругим и скользким из пальцев рыбака, который освободил их от острого крючка и бросил в плетеный барабан садка. Радостно, собравшись в тесную кучу, биться в садке, поднятом из воды, и сверкать чешуей в лучах полуденного солнца. Безмятежно и легко у всех них на душе. Оттого, наверное, и кажется удачливому рыболову, что эта безмятежная легкость льется серебряным потоком в его сердце, переполняя душу жизнью и жаждой движения. Соловьи в прибрежных кустах и отцветших черемухах поют до полуденного зноя, забывая о времени. Многокрасочные их песни, гулко усиленные рекой, способны усладить самый прихотливый слух любителя соловьиного пения. Сладкоголосые звуки, задумчиво вопрошающие, безответные печали переплетаются с плеском играющей и жирующей рыбы, вливаясь во вселенский покой благословенной реки. День и ночь журчит она перекатами, шуршит крыльями синих стрекоз, повизгивает радостными криками береговых ласточек или урчит лягушачьим хором в теплые вечера. Но царствует соловей лишь в рассветных сумерках. Река, едва отразив посветлевший простор неба, проявит себя мерклой дымкой во мраке спящих берегов. дикий селезень с уточкой просвистят торопливыми крыльями, и невидимые в грязном небе с тихим плеском плюхнутся в тростниковые заводи. И опять все замрет в неуловимом миге борьбы света и тьмы, в огромной тишине подлунного мира, который отдает всего себя без остатка единственному своему певцу. Вот тогда соловей царь. Пламень голоса его не знает себе равных, хотя и бьет в этот предутренний час в росистых лугах за рекою ласковый перепел, словно бы спорит с соловьем. Да где уж ему? Таких соловьев, как в верховьях Москворечья, Темляков больше не слышал нигде. А где еще он купался с таким наслаждением, как не в той же Москва-реке? Входил в теплую, упругую ее плоть и по песчаному донышку забредал на глубину. Сносимой водой смотрел сквозь ее волнующуюся толщу на свои стеариново-светлые, увеличенные водяной линзой ноги, видя, как поверх пальцев, вцепившихся в дно, перевивается течением шелковый песок, и как доверчивые пескари прозрачными тенями подплывают к ногам и, осмелев, щиплют волосинки на его пальцах. Улыбка не сходила тогда с его лица, как будто он на какое-то мгновение понимал вдруг, кто он и зачем в муках родился, зачем рос и набирался сил. А вот, может быть, только затем и появился на этот свет, чтобы зайти по грудь в чистую реку и увидеть, как пескари щекотно щиплют его ноги, поблескивая боковыми чешуйками. Видение это, которое только в дороге, только между небом и землей, в бегущем по рельсам вагоне и может возникнуть, грезы это, щемящей реальностью, образовалось вдруг в сознании Темлякова, вспыхнуло яркой картиной, неким идеалом, очищенным от грязных и грубых наслоений, и так потрясла его, что он почувствовал даже озноб от восторга и от надежды еще хоть разок испытать все это в жизни. «Нет», — сказал он с зябким передергиванием плеч, — «я не выдумщик». Но реальная жизнь вскоре подкинула ему новую картинку, не имеющую ничего общего с тем идеалом, который только что расцвел в его сознании. На деревянном настиле тупиковой станции Звенигородской ветки Темляковы, прячась под зонтом, попали под тот же дождь, что мочил их и в Москве. Темляков отнес под навес станции чемоданы и, оставив жену с сыном, вышел на мокрую, ухабистую пристанционную площадь. Там его должен был встретить Серафим. Он его помнил, но смутно, как если бы видел когда-то только в сумерках. Но узнал, конечно, сразу. У Темлякова была хорошая зрительная память, хотя и начал было беспокоиться, когда увидел пустынную площадь и расходящихся по ней людей, приехавших с поездом. Как-никак до Ракушина километров 9, а дорога, конечно, размокла. Она и в сухую-то погоду такая, что не разгонишься. Да и как тут с Николашкой и с вещами? Да и не знал он дороги в деревню, в которую ехал впервые. Возле станционного буфетика, крашенного темно-красным суриком под цвет всех окружающих построек, привязав лошадь к измочаленной зубами пряслине, сидел на телеге Серафим. Лицо его было закрыто большим колпаком брезентового капюшона, и виден был только кончик носа и нижняя челюсть, которая ходуном ходила, пережевывая очередной кус серого домашнего хлеба. В одной руке у Серафима была ржаная краюха, а в другой бутылка с желтым топленым молоком. Он так увлекся едой, что не сразу откликнулся на голос Темлякова. На мокром брезенте, закрывавшем, видимо, охапку сена, во вмятинах и складках поблескивали лужицы дождевой воды. От подводы остро пахло сеном и мокрой лошадью. Лохматая кобыла, неопределенного рыжего отсыревшего цвета, казалось, спала под дождем, опершись всем крутобоким туловом на оглобли, найдя некую мертвую точку равновесия, для чего подогнула заднюю ногу и выворотила грязное копыто, поблескивающее стертым металлом подковы. Увидев, наконец, Темлякова, Серафим торопливо запихнул за пазуху хлеб, заткнул горлышко бутылки газетной пробкой и, сунув ее в карман закаленевшего от сырости брезента, спрыгнул, стукнулся об землю подошвами яловичных сапог и пропал под колпаком, который словно бы захлопнулся у него на подбородке. Был он маленький совсем. Руки у Серафима красные и корявые, холодные, как морковь из земли. Он долго тряс ими руку Темлякова, ласково радуясь встрече и ничуть не смущаясь, что не заметил прибывшего поезда. Звуки голоса, гудящего по шмелиному, цедил он из краешка рта, кособок улыбаясь, искали крайние зубы с налипшими остатками хлеба на них. Лошадь тоже, казалось, радовалась гостю и, проснувшись, косила на него лиловым аметистом из-под черной челки. Грива ее была перепутанная с какими-то травинками, колючками, как и у хозяина, который содрал, наконец, с головы жесткий колпак и явился лосоватым мужичком с всклокоченными волосами вокруг розового провала плешины. Казалось, будто бы присыпан он был весь махоркой, она щиплет ему глаза, и он смотрит на мир со слезой. С плавной легкостью перенес он чемоданы, как два ведрышка с водой, не расплескав при этом и не споткнувшись на дыхании. Распашисто всей душой залюбовался Дуняшей. «Он какая красавица будет жить у нас!» — жужжал он, кривя свой однобокий рот. «Ладно, это хорошо. Я красивых женщин люблю, хотя они меня не любят почему-то, не пойму даже. Чем не вышел? Мал. У нас так говорят. Мал да удал. У нас в семье все, как я, маленькие. А женщины у всех у нас большие. Дети получаются среднего роста, это хорошо. Природа знает, как ей выкрутиться. А я башлык-то надвинул, дождь по нему трещит. Сам я хлебушек жую, вот и не услышал, как поезд подошел. Ничего, а мальчик-то какой важный, генерал! Под крышей идет, это правильно, чтоб дождь зря не мочил. И без него вырастет, это верно. Третий день льет и льет, хороший дождь, надо. Сейчас все растет, все развивается, надо, надо. Хочешь молочка? Спросил он у Николаши, достав бутылку и зубами вырвав пробку из нее. «Полезное. Хочешь? Ты говори прямо. Хочу, не робей». Никак Серафим не мог поверить, что мальчонка не пьет молока, что оно ему вредно, и очень удивлялся, поглядывая на бутылку, в которой плескалось молоко, хорошее, топленое. Как же может оно принести кому-нибудь вред? «А что ж молоко?» — отвлекая его, воскликнул Темляков. «Молоко всегда молоко». «А вот по такой погоде, — говорил он, развязывая рюкзак и доставая сверху из мягких рыбацких одежд голубого стекла четвертинку с белым сургучом на горлышке, которая нагло и прозрачно блеснула у него в руке, как развратная девка глазом». При виде ее Серафим оступился на полуслове и тут же спрятался под капюшоном, как если бы тот сам прихлопнул его голову. Видеть он ее не хотел. «Или как?» — спросил Темляков. «Я, например, глоточек, чтоб не простудиться. А вы-то как, Серафим?» «Так это...» — откликнулся тот из-под колпака, высовывая нос, вылепленный местным умельцем из глины. «Это, конечно, можно. Только это...» — испуганно сказал он вдруг, и взгляд его скользнул по лицу усталой Дуняши, которая, озябнув, сидела уже на сухом и душистом сене, прижав к животу Николашу. «А как бы это сказать? Можно, конечно, но...» «Да пейте на здоровье!» — равнодушно отозвалась Дуняша. «Там где-то пирожки. Только если можно, не тяните время. Выпейте!» — сказала она уже Василию. «И поехали скорее. Простудим ребенка!» Жизнь в эти минуты казалась ей отвратительной. Она даже не думала о дороге под дождем, о чужом доме и чужих людях, к которым они зачем-то ехали, о брянских лесах, которые начинались сразу же за станцией. Ей было мучительно сознавать, что ничего уже нельзя поделать, надо ехать в неизвестность. — Серафим, — спросила она жалобно, — а есть ли у вас в деревне доктор, врач какой-нибудь? — А, это да, фельдшер в соседней деревне, в Улитине, — отвечал ей Серафим, выпивший из горлышка вслед за Василием Дмитриевичем чуть ли не всю водку. — Фельдшер! — с удовольствием прожужжал он. — Ох, баба мировая, здоровая, как слон! Одна нога на половице в доме, другая на крыльце, а потолочину головой задевает. «Пригнется, тогда ничего. Фельдшер есть», — говорил он довольный, усаживаясь на передок телеги и разбирая тяжелые от воды вожжи. Лошадь очнулась, напряглась и, понукаемая сочным чмоканьем Серафима, потянула. Потряхивая седоков, телега грубо и жестко загремела железными шинами по буграм каменистой земли. «А кто больной?» — встрепенувшись, спросил Серафим. — Кто заболел? — Боже мой! — прошептала Дуняша и закрыла глаза, спрятавшись с сыном под черным зонтом, по которому затрещал усилившийся дождь. — Куда нас несет? — Не волнуйся, пожалуйста, вот выйдет солнышко, сразу повеселеешь, — говорил ей Темляков, залезая под брезент и прикрывая им Дуняшу с сыном. Голос его от тряски дрожал. «Высохнет все, знаешь, какая тут красотища!» Дуняша ничего не ответила, боясь сорваться на резкость. Она лишь вздохнула со стоном отчаяния, словно обрекая себя на муки и страдания, которые назначены были злым роком.